Филарет не глядел на внука. Нельзя показать робость и жалость, когда вершишь волю Господа Бога. Чада, на лежанку, подушкой, подушкой, живо, Ксенофон, помоги Тимофею. Ефимия напряглась всем телом, тянулась к сыну, крепкие костыли в стене, и пеньковые веревки не порвать. Заревела в голос, так же, сатано дух испускает, хрипел Филарет. Веденейка, сыночек мой, веденейка! Похвалялась змееныша, оставишь в общине. Зри, зри, ведьма, душа веденейки возрадуется на небеси, не в преисподней. Ефимия в третий раз лишилась сознания. Филарет выждал, покуда удушили веденейку, а тогда уже затянул поминальный псалом. Ефимия не очнулась. Филарет пристально возрился на Калистрата. «А ведь ты, Калистратушка, ведьму и словом не чернил будто». У Калистрата задергалась верхняя губа, и усы задвигались, как у тюленя. «Подойди ко мне, Калистратушка. Праведники умучились, а ты отдыхал. Богу поди молился. Праведной ладонью, не кукишем, академию духовную одолел». «Вера у тебя превеликая, куда мне из холопей упряжи? Потому и посох отдам тебе, и крест золотой. Духовником будешь, Калистратушка, скоро будешь. Может, нонешним утром, а? Вот сейчас позовем верижника Луку, блудливца бабьего, спрос учиним еретику, а там и благодать будет». У Калистрата от испуга судорогой свело правую ногу, и он невольно покособочился. «Призовут верижника Луку. Лука-то не сдюжит пытки, погибель мне!» Не успел подумать, как Филарет подстегнул. «Что ногой дрыгаешь?» «Судорога, батюшка!» «Минует, минует, судорога, вот верижника спросим, и ты сам духовником станешь», — ехидствовал Филарет, отчаявшись на последнее пытать верижника. «Луката, верижник, под пачпортом ходит», — напомнил Калистрат. Филарет знал, верижника с пачпортом на судный спрос вызывать можно только в том случае, если апостолы точно знают, что он еретик. Апостолы молчали. «Знамение мне было, праведники. Али не зрили, как затаилась ведьма на спросе? Отчего, думаете? Еретик меж нами, как Иуда меж апостолами Спасителя. Лука про то сам скажет, так и будет». Откуда-то издалека донеслось пение петухов. «Праведник Андрей, сунь клюшкой в непотребное пузо ведьмы, что в память пришла. Клюшка остыла, батюшка. Ударь клюшкой, ударь!» Андрей исполнил волю старца. Ефимия очнулась от ударов, закричала дико и страшно, уставившись на апостолов-убийц. «Слышишь, Калистратушка? Нечистый вопит. Благостно ли тебе от вопля нечистого, а ли у тебя язык отнялся, ведьма? Гляди, праведник Калистрат, проткнет тебе чрево, проткнет, гляди, гляди на апостола. На посох, праведник Калистратушка, сверши волю Господню. Да наперед глаза выткни ведьме, чтоб нечистый через глаза не зрил свой смертный час и порчу бы не навел на пастырский посох. На, на, на! А вы, святые праведники, сядьте на лавку, отдохните». Апостолы рады были перевести дух. «На посох, на! Че узрился на меня?» И тут случилось то, чего никто ожидать не мог, и вместе с тем неизбежное. Калистрат не взял, а вырвал посох из рук Филарета и, отскочив на два шага, неистово крикнул: «Сатано! Сатано, зрю! Рога, зрю!» И не успел Филарет опомниться, как Калистрат изо всей силы ударил его по голове, да еще раз, и посох переломился надвое. Старец опрокинулся на земь, как поганое ведро.